Глава 10. Аким понимал, о чем он говорит. Буран заметно сдавал, порывы ветра слабели, а значит и пыли с песком в воздухе становилось все меньше. И видимость к утру, наверное, стала бы нормальной. Они с Володькой Карачевским сидели в одном закутке в траншее невдалеке от трех солдат-саперов, доставали еду из ранцев, острое сало с кукурузными сухарями и гороховыми галетами, поделились ею с саперами. Дали немного, так, для разнообразия стола. Те были благодарны. Сухпай у них был так себе. Все та же саранча да тыква в банках. Саперы дали им настоящего чая из шиповника. Крепкого и сладкого. Стали есть, почти не разговаривая. Все были голодными и очень уставшими. И не мудрено. Был уже 5 час ночи. И тут... На правом фланге треск выстрелов. Не очень близко, но даже через буран их было слышно. Били винтовки россыпями, очередями. Значит, бой шел на малой дистанции. Пряча недоеденное, казаки и солдаты хватали оружие и спешили по траншеям к месту стрельбы. Саблин шел быстро, пока не уперся в спину Тарасова. «Что там?» — спросил он у него. «Не знаю. Может, контратака?» говорит опытный казак, приседая за щит и осторожно выглядывая из-за него. Саперы стреляют от души. Дима пошел узнать, чего они. Дима Семенов вскоре вернулся и позвал остальных. У стенки восточной траншеи собрались саперы и казаки. Смотрели на юг. «Вон они! Левее бархана оба!» — кричал один из саперов. Саблин высунул голову. Там, едва различимые в пыльной мгле, лежали два тела с большими ранцами за плечами. «Атака была?» — спросил Тарасов. «Да нет, разведка, наверное!» — кричал ему в ответ сапер. «Нет, не разведка!» — не соглашался с ним другой. Пришел Колышев с сержантом, командиром саперов. Он держал свою растерзанную руку, как мать держит ребенка. Видно, боль не давала ему покоя, но он старался не показывать вида. Аким знал, почему он не дал колоть себе обезболивающее. Оно, конечно, полностью исключает боль, но и трезвость рассудка от него падает заметно. С этим препаратом приходит безмятежность и тупость. Подсотенный сразу спросил у сапера: «Почему думаете, что это не разведка?» «В рост шли. Я первому полмагазина всадил, пока он не упал». «Двое их было?» «Двое». «Нет, трое. Один ушел», — прокричал другой сапер. «Эти просто первыми шли». Тут как раз пришел Юрка. Колышев, как увидал его, так поманил рукой. «Червоненко, нужно китайцев осмотреть, выяснить, кто они и зачем шли сюда. Ты и Тарасов пойдете. Ты первый. Смотри, там мины могут быть». «Вот спасибо, господин подсотенный», — сразу начал Червоненко. «Не знаю, как Тарасов, а я прям спать не могу, как люблю ближе к утру пару трупов китайских обыскать». «Ну так выполняйте», — без тени веселья сказал Колышев. «И побыстрее». «Есть», — сказал Тарасов. А Юрка еще что-то хотел сказать, но Тарасов дернул его за рукав пыльника. «Да пошли уже, говорун». Говорит он все. Никак не наговорится. Они вылезли за бруствер и, согнувшись и укрывшись щитом Тарасова, пошли к убитым китайцам. Саблин, как и многие в окопе, стал смотреть за ними. Хоть камеры и работали на самом высоком разрешении, но видно ему было плохо из-за того же бурана. Только тени различал едва. А Колышев даже смотреть не стал. Обнял свою руку и сполз по стене траншеи на землю. Так и замер. А тут и радист вернулся. С хорошими вестями. Ну, как он считал. Он присел рядом с Колышевым и сказал. Связался с майором. Он сказал, что мы молодцы. Говорит, посылает нам роту в помощь. Говорит, они бегом к нам побегут. Будут тут через час-полтора. «Через час-полтора?» переспросил Колышев, подняв голову. «Так точно!» продолжал Селиванов. «А еще я нашел наших штурмовиков. Ну, тот штурмовой взвод, что был нам придан. Они, оказывается, в буране сбились и пришли к восточной штурмовой группе. В 3 километрах от нас сейчас. Тоже сюда идут. но им минные поля нужно обойти. Значит, тоже часа два к нам идти будут, — невесело произнес Подсотенный. Ну, наверное, — согласился Селиванов. Хорошо, Селиванов, свободны. Вернулся Тарасов с Юркой. Приволокли один бак, который был весь издырявлен пулями. «Ну, что там?» — спрашивали у них казаки и саперы. «Тут кашевары были», — сказал Тарасов, ставя бак с едой на землю и открывая его. «Жратву на позиции несли. Видать, еще не знали, что мы уже тут. Вот». Люди собрались вокруг бака с едой, заглядывают, нюхают, закрывая еду от ветра и песка полой пыльника. «Ишь ты, затейливо выглядит», — говорили казаки. «И пахнет съедобно», — говорили сапёры. А Червоненко подошел к Колышеву, присел рядом и протянул ему китайский офицерский планшет. «Вот, у одного из убитых был». «Не разбит? Цел?» — не верил в свое счастье Подсотенный. Но одной рукой он с ним управиться, конечно, не мог, поэтому не забирал его у Юрки. «Нет, целёхоник. А ну, запусти и проверь. Запаролен?» Юрка своими толстыми пальцами в кольчуге с трудом жмет кнопки. Планшет оживает, экран загорается. «Видно, Колышев знаком с иероглифами. Он на глазах оживает. Ну, давайте, Червоненко, мотайте». Он с интересом глядит на экран. «Еще?» Опять посмотрел. «Еще, еще?» «Нет, вниз, еще вниз!» Казаки и саперы на командира не смотрят. Они сгрудились у бака с едой и, не стесняясь, запускают туда ложки. Едят. Им нравится еда. Это какая-то пряная и жирная каша с жареным и сладким луком. «А что же, второй бак не взяли?» — спрашивает совсем молодой сапер, облизывая ложку. «Может, там тоже что-то вкусное?» «Суп там был», — говорит Тарасов. «Бак весь в решето, все вытекло». Аким тоже достал ложку, но казаки с саперами стоят так плотно, что к баку не пробраться. Он сел рядом, ждет, пока кто-нибудь не отойдет. Но сейчас его больше интересует Колышев. Его лицо освещено экраном планшета. Он, не отрываясь, смотрит в него, бросая короткие команды Юрке. «Крутите! Еще! Еще! Стоп! На карту вернитесь!» Юрке это занятие неинтересно. Ему бы к баку, но он молча выполнял команды и, наверное, из уважения к раненому Колышеву, не бубнил ничего, как это обычно делает. Тот, наконец, отрывается от планшета и говорит ему: «Сержанта и урядника ко мне!» Потом поднимает голову и, увидев, что Саблин на него смотрит, жестом подзывает к себе. Аким подходит, садится рядом. Тут же приходят сержант саперов и урядник Райков. Тоже присаживаются на корточке рядом с командиром. Тот показывает им планшет китайцев и спрашивает: «Знаете, зачем кашеварам дали командирский планшет?» Никто ему не ответил. Никто не знал. «Тут проходы в минных полях указаны», — продолжил Подсотенный. Он развернул планшет от себя, чтобы все его видели. «Два прохода. Восточный и западный. Вот, видите?» «Так точно», — за всех сказал сержант. «Да, это была удача». Саблин и урядник с сержантом это понимали. «Думал я, думал», — продолжал Колышев задумчиво. «Товарищи командиры, и решил, что будем мы брать следующую траншею, а за ней и КДП». Райков вздохнул. Все понимали, что атаковать придется, но за всех сказал он: «Ну что же, придет подкрепление, будем атаковать». «Нет», — вдруг твердо произнес Колышев, — «нет времени ждать пополнения. Атаку начнем через 15 минут». Из всех, кто его слышал, только сержант нашелся, что сказать. «Как через 15 минут? Почему без пополнения?» «Слышите?» — спросил Колышев, поднимая палец вверх. Все прислушались. но ничего необычного никто не услышал. «Нет», — ответил Райков, — «ничего не слышу. А что нужно слышать?» «Вот именно, что ничего не слышите», — говорил офицер. «Потому и не слышите, что слушать уже нечего. Ветер стихает, буран кончается. Через полчаса и пыль осядет, солнце встанет. Когда подойдет подкрепление, нам из этой траншеи и головы высунуть не удастся. Поэтому будем брать траншею сейчас. До нее 150 метров. Проходы у нас есть. По темноте и пыли дойдем без потерь, без стрельбы. За дело возьмемся. Уже в траншее противника». «Мы даже не знаем, сколько их там», — сказал Саблин с едва скрываемой неприязнью. Он сейчас просто ненавидел этого человека. Но что ему не сидится в этой удобной и глубокой траншее? Чего ему не имется? Чего он сам смерти ищет и всех остальных за собой тащит? Дело ведь не то что опасное, оно гиблое. Неужели он сейчас внеочередное звание себе зарабатывает? Или, может, серебряный крест почета ему нужен? Когда же он успокоится?» Колышев глянул на него с неожиданным спокойствием и произнес: «По боевому расписанию НААК траншею в 300 метров защищает один пехотный взвод. Та траншея метров 350. Там не больше взвода. Да и даже если там два, это простая китайская пехота. А мы пластуны. Два взвода нам будут по зубам. Кстати, эту траншею мы взяли за 10 минут. Тут тоже был взвод китайцев». Он помолчал пару секунд и добавил: «Когда взойдет солнце, мы ту траншею будем брать, умываясь кровью. Поэтому лучше пойдем сейчас, пока темень и пыль еще летит». Ни Акиму, ни сержанту, ни уряднику Райкову возразить было больше нечего. Колышев не без труда, опираясь на стенку траншеи, встает и говорит так, чтобы все, кто были рядом, слышали: «Через 10 минут атакуем. Вторую группу поведет урядник Райков и сержант... не помню вашей фамилии». «Сергеев», — сказал сержант. «Да, и сержант Сергеев. Пойдете по восточному проходу. Я дам вам планшет. С вами пойдут штурмовики Тарасов, Кульчий и Семенов. И весь первый взвод. Первую группу поведу я. Со мной штурмовики Саблин, Карачевский и весь четвертый взвод. Саперов делим поровну. Саперы идут замыкающими. У них броня легче. Как только доходим до траншей, режим радиомолчания прекращаем. Работаем с рациями. Действия координируем. Саперы на рожон не лезут. Помогают казакам». Казаки и солдаты бросили китайскую кашу, собрались вокруг и слушали подсотенного. Слушали его завороженно, не издавая ни звука. Все молчали, говорил только он. Саблин просто кожей чувствовал, как все эти люди сейчас ненавидят Колышева. Они уже считали, что тяжелый бой для них до утра закончен. Можно ждать подмогу и отдыхать. А тут вот это. Он опять гонит их в очередную атаку. Опять в атаку, из которой живыми вернутся далеко не все. А подсотенный словно и не замечал всей этой неприязни. Он прижимал к себе свою изувеченную руку, стоял и четко выговаривал слова. Еще он был бодр. Он единственный, кто сейчас, после целой ночи непрекращающегося боя, был бодр и энергичен. Это все инъекция, стимулятор. Наверное, еще и поэтому измотанные и уставшие люди так мрачно молчат, слушая офицера. «Товарищи, я знаю, что не хочется. Я знаю, что страшновато. Но у нас нет другого выхода. Мы не можем ждать рассвета». «Вы планшет отдали второй группе», — вдруг резко произнес Саблин. «Как пойдет первая?» «Не волнуйтесь, Саблин. Я все запомнил. Я помню проход». «Помните?» — не верит Аким. «Помню, помню», — говорит подсотенный уверенно и продолжает. Моя группа идет первая, вторая начинает движение через 5 минут. Тут он поворачивается к Акиму и говорит, вроде только ему, но так, чтобы все слышали. И чтобы вы, товарищ Саблин, не волновались, я пойду первым. Так вам будет спокойнее, товарищ Саблин. Аким даже не знает, что сказать. Колышев его, кажется, паникером при всех выставил. Все, готовимся. Через 5 минут первая группа выходит, заканчивает офицер.